вашу компанию. Ненавижу ваших друзей. Обожаю, что вы все портите, как насчет покормить червей. Вы же так любите их жрать. Вы ебанулся, какие гурманы. Не жизнь, это сказка, еда в инстаграме. Его снаебали, его снаебали, его снаебали, его снаебали, и вас наебали. О боже, не знаю, как так получилось. Я на самолете и не дом, на котором летают планки. Отребаны с Анджелиной Джоли. Уничтожь твои нет груди. И она мне годится в матери. Она лучшая в мире женщина. Так сказал Нью-Йорк Таймс. Так сказал Нью-Йорк. Так сказал Нью-Йорк Таймс. Так сказал Нью-Йорк Таймс. Так сказал Нью-Йорк Таймс. Говори о том, что положено, и о том, что не вызовет драки. Мне так нравится твое платье. Рыбок шторы у меня на хвасте. Но в общем очень прилично. Я бы даже сказал элегантно. А прямом всю этикет. Если вопросы решаю галантно. Как так получилось? Я на самолете. И не дом, на котором летают плохи. А прибавим заживину в поле. Ну и что, что я не губи. И она мне годится матери. Она лучшая в мире женщина. Ты сказал Нью-Йорк Таймс. Как так получилось? Я на самолете. И не дом, на котором летают планки. Отребаны с Анджелиной Джоли. Ну и что, что ей нет груди. И она мне годится в матери. Она лучшая в мире женщина. Ты сказал Нью-Йорк Таймс. Как так получилось? Я на самолете. И не дом, на котором летают планки. Отребаны с Анджелиной Джоли. Ну и что, что ей нет груди. И она мне годится в матери. Она лучшая в мире женщина. Ты сказал Нью-Йорк Таймс.